Третье. Сказать, что вовсе нет тебя, но что же в руке моей так схоже с тобой и цвет, ни плод, ни бытия, по чьей подсказке и так кладутся краски, навряд ли я, бормочущий комок слов, чуждых цвету, вообразить бы эту палитру смог.